Он уже не человек с его слабостями и пороками, он почти машина. Машина, у которой остались лишь рефлексы, подчиненные исключительно поставленной задаче и ничему более. И для них, двух притаившихся в камнях доморощенных наемников поневоле, ничего обнадеживающего в этой картине не усматривается. Но особенно Карташа заинтересовал второй телохранитель, сидящий на ступеньке молельни. Определенно европеоид. Уж не русский ли? Само собой сложилось в голове предположение, не из тех ли, кто не вернулся домой после выполнения интернационального долга. Ведь всяких историй хватало. Взяли в плен или сам перебежал. Прижился, не исключено принял ислам, доказал свою верность повелителю, допустим, прикрыв собой во время покушения, вот и попал в фавор, удостоился полного доверия. Кожа, правда, смуглая, а какой, с другой-то стороны, ей еще быть, когда живешь на Востоке? Светлые волосы еще ни о чем не говорят, равно могут принадлежать и шведу, и англичанину, и настоящему грузину, а уж если на то пошло, то у итальянцев или бразильцев тоже хватает своих блондинов. Но вот тип лица, особенно нос такой знакомой формы, картошкой, это скорее указывает на соотечественника. Ну что ж, приятель, ты однажды сделал свой выбор. Тут уж не обессудь. Отсюда было не разглядеть, какой марки снайперская винтовка лежит у соотечественника на коленях. Но вот то, что он умеет с ней обращаться, это уж определенно. Это в Мекку не ходи, это верняк. А товарищ Шах изволили развлекаться дальше, подключив к развлекухе оставшихся гульчатайчик. И в результате на ковре образовался столь запутанный, столь заковыристый клубок плоти, что разобраться, где чья нога и где чья голова, было решительно невозможно, а любой режиссер порнофильмов немедленно удавился бы от зависти при взгляде на сию вакханалию тел. Тем не менее, эта машина наслаждения работала безупречно, слаженно двигались поршни, ходили кулачковые механизмы. До двух диверов на скале, даже через такое расстояние, долетали ритмичные охи-ахи. Короче, не дать не взять, а гонит продукцию конвейер-автомат по производству оргазмов. Телохранитель-блондин поднял снайперку, прильнул глазом к оптическому прицелу. «Ох ты, лапочка! Вот оно значит как! Значит, невооруженному глазу мы не верим, проводим регулярный осмотр местности сквозь оптику». Карташ и Гриневский, моментально не сговариваясь, убрали головы из своей смотровой щели. Не досуг им любоваться на восточные любовные утехи. А все, что требуется для планирования акций, они уже разглядели. «Будем прикидывать», — сказал Карташ. Что стало без остатка, до конца ясно и понятно, так это расчет нашего равнинного друга Неджмеддина. Мы кладем Шаха, нас кладет его кодла, — мрачно подхватил его мысль Гриневский, — опознать нас никому не удается, два белых придурка, какие-то левые русские отморозки. Короче, уж кто-кто, а Недж тут совершенно ни при чем и никому ничего не должен. Все расходятся довольными, кроме убиенного Шаха, двух жмуров европейской внешности и двух пленниц великого и мудрого Неджмеддина. В общем, вляпались мы с тобой, начальник, в полное дерьмо. Ну, все, таксист, понервничали и хоря. Задвигаем эмоции и давай крутить варианты. Времени мало. Шах, не до вечера же тут плещется. Может, с часок подрызгается и адью? Таксист расстегнул нагрудный карман, достал сигарету из пачки, поднес к лицу, глубоко вдохнул табачный аромат. Хотелось курить не только Гриневскому, но где ж тут закуришь? Значит, вариант номер раз, начальник. Мы спускаемся к этому шаху, раскрываемся перед ним, растолковываем ситуацию вплоть до платины, клянемся на Коране, что не врем, и предлагаем торг. Попробуем сойтись на договоре типа того, что мы заключили с Данготаром. Только ради собственного спокойствия уменьшим долю до четверти от общей суммы. Чем меньше запросишь, тем больше шансов выжить. За сумасшедшие платиновые бабки выторговываем у шаха жизнь и в придачу не меньше десятка его бойцов, с которыми спускаемся с гор и вытаскиваем женщин из стойбища Неджа. «Гибло», — покачал головой Карташ. «Весь расчет строится на невиданном благородстве шаха, помноженном на неслабую алчность. Итак, давай исходить из того, что присоветовал нам Недж. Но чуть-чуть подправим сценарий. Во-первых, ты вступишь тогда, когда я окажусь рядом с шахом и будешь работать по телохранителям, шаха оставив мне. Это первое отличие от плана Неджа. Во-вторых, касаемо отхода, то есть самого щекотливого момента. Ты очумел, начальник? Так отреагировал таксист, когда Карташ изложил ему весь план до конца. Есть немножко, не стал возражать Карташ, но без, как ты говоришь, чумы наше дело гиблое. Мы не победим. Короче, иначе не прокатит ни те фраера. Гриневский с сомнением покачал головой. Однако более приемлемого выхода предложить не смог. В полдень солнце зависло точно над озером, и сразу стало ясно, из-за чего ритуал приурочили к 12 пополудни. Возникло полное ощущение, что солнце затопило скальную чашу расплавленным желтым металлом. Ничего дурного не сказать, что красиво, то красиво, хотя и слишком жарко. И в эту красоту стали прыгать шах и его верные гурии и наяды, поднимая фонтаны золотистых брызг. Ну, я пошел. Алексей спустился вниз, туда, где громоздились камни, больше похожие на маленькие скалы, стал петлять между ними. Долгонько бы ему пришлось петлять, не действуя он, как было предписано инструкциями Неджа, а именно каждый раз сворачивая вправо, только вправо, никуда, кроме как вправо. Увидев под ногами щель, он протиснулся в нее и очутился в неожиданно просторной пещерке, где и увидел тот самый колодец. В колодце стояла вода. Не мешкая, он разделся, оставил на себе лишь пояс с ножнами, даже плавки снял, чтобы разительно не выделяться на общем фоне и, может быть, выиграть на этом мгновение другое. В таких случаях, наверное, следует перекреститься. Самому себе сказал Карташ вслух, но богохульствовать все-таки не стал. Некрещенный, значит, нельзя. Он сел на край колодца, опустил ноги в воду. «Еханый мамай! Холодрыга-то какая!» «Ничего, ничего», — успокаивал он себя. «На солнце вода прогрелась, там теплее. Всего-то минуту перетерпеть, фигню какую-то продержаться». Под этот аккомпанемент Карташ вошел в колодец головой вперед,